Королевский суд. Триады. Таркат-Сити. Таркат. Кай медленно улыбнулся, пока техники Комстара устанавливали голопроектор в углу позади стола конфедерации капеллы, справа от подиума. Суньцзы, стоящий за подиумом и пытавшийся позаботиться о множестве мелких процедурных вопросов, бросил взгляд поверх рабочих. Кай полагал, что его раздражение уменьшится, когда одетые в красные робы с капюшонами на головах служители сообщат, что они закончили. Один из безымянных техников подошел и что-то прошептал в ухо регента по военным вопросам. Фохт встал и кивнул Суньцзы. «Если первый лорд позволит...» Суньцзы позволил намеку на любезную улыбку появиться на лице. «Пожалуйста, регент по военным вопросам, не будем задерживаться. У нас есть важная работа, которую надо сделать сегодня». «Ценю вашу снисходительность», — Фохт сложил руки за спиной и оглядел делегатов. «Два дня назад вы проголосовали, чтобы первый лорд записал и передал на Люсьен сообщение с благодарностью и похвалой принцу Виктору Девиону. Сообщение достигло его в команду Решима, и он записал ответ, который он хотел передать вам». Фохт кивнул Теху, стоящему у проектора, и он нажал на кнопку запуска сообщения. Белая стена статических помех вспыхнула на мгновение в воздухе, затем ее залил цвет и превратился в изображение Виктора, стоящего в зале дворца на командоре Шима. Хотя проектор показывал Виктора в полный рост, он казался Каю очень маленьким. Иллюзия, вызванная расстоянием. Костюм не красил Виктора. Он не носил рубашки, и его комбинезон имел только одну лямку, которая закреплялась спереди. Отогнувшийся угол давал всем прекрасный вид на шрам от меча под его правым соском. Комбинезон был покрыт на коленях коркой грязи, и садовые перчатки, которые он медленно стянул, были испачканы не меньше. Его брови были перевязаны рваным куском ткани, и грязь пачкала его нос и левую щеку. Виктор осторожно улыбнулся. «Я получил ваше послание, и я им глубоко тронут. Огромная честь вести храбрых людей против самой серьезной угрозы, которую знала внутренняя сфера со времен, наверное, Стефана Амариса. Именно их усилия и их жертвы приблизили этот день. Мне просто повезло, что они позволили мне вести их». Голокамера приблизила лицо Виктора. «Я хотел бы также пожелать вам долгой жизни и счастья, которые вы пожелали мне. Есть аспекты моей новой жизни, которыми я очень наслаждаюсь, и Таркат теперь кажется далекой сказочной страной. Доверие, которое вы продемонстрировали мне в послании, я возвращаю вам. Я доверяю вам вести Звездную Лигу в будущее, которое будет хорошим для всех нас». Камера откатилась назад. «Так что еще раз огромное вам спасибо. Я надеюсь, что подобное послание будет отправлено моим войскам, чтобы они тоже могли знать, как много их усилия значит для Звездной Лиги и будущего. Если вы когда-нибудь решите, что я могу в будущем послужить, вы знаете, где меня найти». Распечатка комстаровских данных маршрута сообщения прокручивалась по сообщению, пока оно затухло. Послушник нажал другую кнопку, и картинка погасла окончательно. Суньцзы, который даже не взглянул на сообщение за все время, пока оно шло, улыбнулся. «Хорошо. Это, конечно, стоило нарушения нашего графика. Если таково всеобщее желание, то я запишу и разошлю подразделениям, участвовавшим во вторжении, дополнительное поздравительное сообщение и пошлю его с благодарностями Виктора и его ответом на него». Хакон Магнусон тяжело навалился на стол. «Возможно, первый лорд, это работа для вашего преемника. Нам не хотелось бы, чтобы это сообщение казалось последним деянием уходящего первого лорда. Это может его немного запятнать». «Я подчиняюсь вашей прихоти, Магнусон», — Суньцзы выпрямился во весь рост. «Кажется, настало время начать выставлять кандидатов на пост первого лорда. Мне хотелось бы начать то, что, я надеюсь, станет традицией в Звездной Лиге. Уходящему первому лорду назначать своего преемника. К предстоящему окончанию срока я хотел бы назвать имя женщины, которая с самого начала оказала жизненно важную поддержку Звездной Лиги. Она приютила нас 3 года назад на первой Уайтингской конференции, и она приняла нас снова в этот раз. Нельзя отрицать ни ее мудрость, ни ее сострадание к людям. Она услышала крики многих и сделала все, что в ее власти, чтобы предложить им поддержку. В качестве первого лорда Звездной Лиги, я уверен, она продолжит в той же манере, донося до наших народов подлинную сущность Звездной Лиги и множество выгод всем нам. Я выдвигаю Катрину Штайнер из Федеративного Содружества. Катрина медленно поднялась, надев на лицо маску удивления. «Первый лорд, вы оказали мне честь. Я была бы рада служить в качестве вашего преемника. Я буду счастлива, если окажусь хотя бы наполовину успешной, как вы, и смогу совершить великие дела от нашего имени». Сунь Цзы улыбнулся. «Кто-нибудь еще?» Томас Марик поднял руку. «Это честь для меня поддержать предложение». «Очень хорошо». Первый лорд тяжело облокотился на подиум. «Конституция Звездной Лиги обязывает нас голосовать за этого кандидата, и она может победить простым большинством. В случае равного счета Комстар даст решающий голос. Если она не будет избрана, мы примем следующее назначение. Теперь я начну подсчитывать голоса делегатов». Сунь Цзы начал справа со своей сестры, голосующей в поддержку Катерины. Теодор голосовал против, затем Томас – за, Катрина голосовала за себя, Кэндис – против нее. Все внимание переключилось на Хаакона Магнусона из Свободной Республики Рассалхак. Принц Магнусон бросил на Катерину взгляд, затем покачал головой. «Свободная Республика Рассалхак голосует против». Кай уловил вспышку гнева в холодных голубых глазах Катерины. Затем она медленно опустилась в свое кресло. Она, должно быть, думала, что договорилась с Магнусоном. Он сотворил себе врага, что означает, что Теодор заключил с ним какую-то сделку. Сунь Цзы посмотрел на военного регента. «Мы в тупике. Ваш голос решающий». Фохт медленно встал и выпрямился. Его белые одежды не могли спрятать ни военной выправки, ни его возраста. «Возможно, это самое важное голосование, которое когда-либо будет проходить в истории Звездной Лиги. Оно определит наше будущее и приведет в движение множество вещей. Мне 87 лет, и шансы, что я буду жив, чтобы увидеть, как созревают плоды этого голосования, ничтожны. По этой причине я решил оставить мой пост в качестве регента по военным вопросам Комстара и сделать так, чтобы мой преемник отдал мой голос». «Что?» — у Кая отвисла челюсть. Он взглянул на Хахира и увидел, что он и все остальные в делегации синдиката одинаково удивлены заявлением Фохта. Катрина наморщила лоб, а Томас Марик прикрыл рот рукой. Хаакон Магнусон, казалось, открыто веселился, а взгляд Кали Ляо казался достаточным, чтобы заставить военного регента воспламениться. Сунь Цзы сохранил самообладание. «Ваше заявление не было неожиданностью, регент по военным вопросам. Вы выбрали мелодраматический момент, чтобы сделать его. Ваш преемник здесь?» «Несомненно, первый лорд». Фохт кивнул в сторону послушника с лицом, спрятанным под капюшоном, стоящего за голопроектором. «Я представляю вам нового регента по военным вопросам Комстара». Когда новый регент по военным вопросам снял капюшон, на его лице сияла широкая улыбка. «В этом вопросе, — сказал Виктор Девион, — Комстар голосует против Катерины».